Волшебная сила через пространство и время. Аргус тяжело поднялся со своего ложа. В голове гудело, в желудке бушевало. Однако ему было уже не так плохо, как несколько часов назад, когда он, наконец, вернулся в свое логово в оазисе. В голове безостановочно крутились воспоминания о прошедшем дне, и Джин злился на себя за то, что потратил впустую так много времени. На визит к высшему магу, на посещение системы пещер под сторожевой вышкой и еще на сон. Но сон был необходим. Ему нужно было поспать, чтобы восстановиться после такого напряжения и набраться сил для нового путешествия во времени. О, нет! Уже от одной мысли об этом его желудок снова свело судорогой. Опять путешествие во времени. Его передернуло. Возле его ног раздалось громкое мяу. Млабрабаст, египетский кот, встал и с наслаждением потянулся. Судя по всему, он тоже отлично поспал. Теперь он смотрел вверх на Аргуса и облизывался. «О, понимаю», — сказал Аргус. «Ты проголодался, да?» Он обвел взглядом свою разрушенную пещеру. «Но разве я найду здесь что-нибудь для тебя?» Он посмотрел во все стороны. «Кошек у меня в гостях еще не бывало. У меня нет. Я не знаю, я не могу!» Он вздохнул. Оставалось надеяться, что в этот момент никто за ним не подглядывает. Однажды Аргус собирался возглавить магический круг, стать всемогущим, непобедимым. И вот он сидит здесь и пытается решить самые низменные проблемы, которые только могли возникнуть в его мире. «Минуточку», — озарила Джина. «В моем мире», — повторил он свою мысль и еще раз прошептал. «В моем мире», — наконец лицо Аргуса просияло. «Придумал», — воскликнул он, и кот обрадовался, хотя и не знал, что задумал этот старик. Аргус наклонился к Млабрабасту, взял его на руки и сказал. «Я знаю, как помочь тебе и мне, мой маленький пушистый товарищ. Послушай, я отправлю тебя вперед, в эпоху, в которой живет Алекс, хорошо?» Он поднял кота выше, заглядывая ему в глаза. «Для начала ты можешь отправиться к Сахли с Алексом и один. Этого будет достаточно. Я смогу управлять заклинанием и отсюда. А пока я буду здесь, ты там найдешь столько кошачьего корма, сколько твоей душе угодно. Уж я-то знаю». Аргус достал волшебный амулет, который передал ему египетский верховный жрец. «Вот смотри, я дам тебе в дорогу подарок. Передай его черноволосому юноше. Я помогу тебе его найти. Он этому подарку обрадуется. Мы все очень обрадуемся». Он разразился своим вороньим смехом. Млабрабаст испуганно сжался. «Вперед! Нельзя терять ни минуты. Мы доставим тебя и амулет прямо к Сахли. А потом, когда наступит нужный момент, я прибуду туда следом за тобой». Аргус поспешно вскочил на ноги, помчался к своему столу и ловко разложил перед собой все, что требовалось для заклинания. Золотую чашу и многочисленные драгоценные камни, каждый из которых отвечал за разное колдовство. Как всегда во время погружения в магию, на пряжке его пояса вспыхнул красный драгоценный камень. Наконец, все было готово. Аргус смог приступить к заклинанию чаши. Он вытянул над ней руки, и серебряное дно засверкало. Джин зажмурился и воскресил в памяти предметы, которые видел во времени Алекса. Постепенно их изображения возникли на серебряном дне чаши, и, наконец, там нарисовалась лужайка перед домом Алекса. Аргус резко распахнул глаза, схватил кота и швырнул его прямо в чашу. Вспыхнуло сияние, и уже в следующую секунду Млабрабаст исчез из логова Аргуса и появился на лужайке. Кот встряхнулся и, пошатываясь, направился к дому. Аргус был очень доволен собой. «Прекрасно, прекрасно!» — бормотал он. «А теперь пойдем дальше». Успех заставлял его торопиться. Он восторженно потер руки. «Приступим к заклятию раздора», — решительно заявил Джин и поводил руками над чашей, чтобы она показала ему, где в тот момент находились Алекс и Сахли. «Школа!» — обрадовался Аргус. «Как хорошо! Там много народу, много детей, много девочек. Остается только выбрать подходящую. Девочку, которую я привяжу к магии амулета». Он снова рассмеялся. Золотая чаша показала ему всю школу целиком. Аргус очень внимательно и не торопясь рассмотрел всех школьниц. Ему нужна была особенная девочка, лживая, эгоистичная. Девочка, в которую должен будет влюбиться Сахли. Потому что только в том случае, если Сахли будет ослеплен любовью и не заметит, что девочка его использует, Алекс и Сахли рассорятся. Это разрушит дружескую связь между мальчишками. И у Аргуса наконец-то появится власть над духом. А вместе с ней и над Аврелием. А вместе с ней и над его знаниями, касающимися магического круга. А вместе с ней, да, вместе с ней он снова станет преемником высшего мага круга. Вот! Джин резко остановил поток образов. Он ее нашел. Девочку, которая была ему нужна. На первый взгляд она казалась очень милой, даже красивой. У нее были белокурые косички, а в ушах сережки со сверкающими кристаллами, почти такими же красными, как драгоценный камень на пряжке Аргуса. Однако, взглянув ей в лицо еще раз, Джин увидел, какая она на самом деле злобная и самовлюбленная. Очаровательную наружность девочка использовала для собственной выгоды. Она была такой подлой и коварной, что сам Аргус мог бы мгновенно в нее влюбиться без всяких амулетов и приворотов. Но речь шла не о нем, а о Сахли. Влюбиться предстояло ему. С помощью последнего волшебного заклинания Аргус подтолкнул девочку сквозь время и пространство в сторону Сахли и Алекса. И не только ее. Он им Лабрабасту показал, куда идти. Аргус и без того уже потерял массу времени. Настала пора действовать.